Глава четвертая. Капитан Ламот Кадильяк. В эту минуту несколько человек вошли в кофейню. Среди них находился старик, наружность которого производила сильное впечатление. Он был одет в устарелую военную форму, которую носили лет 40 тому назад и которая теперь совсем вышла из моды. Лицо его, весьма выразительное, было бронзовым от загара и покрыто рубцами. Тело весьма сухощаво, шея длинная и тонкая. Он разговаривал громко, как бы желая обратить внимание на свои слова. «Вот солдат времен Тальяра!» — воскликнул Миль. Примечание. Тальяр — герцог и маршал Франции. Годы жизни 1652-1728. Был известным полководцем. Он принимал участие в войне за испанское наследство при Гокштеде, 1704, был разбит, взят в плен и отправлен в Англию, где оставался до 1712 года. В 1726 году он был государственным министром, но оставался на этом посту недолго. Конец примечания. Кто он такой? Сумасшедший капитан с Миссисипи. Ламот Кадильяк, ответил Лаборт. Он только что вернулся из Луизианы. «А, в самом деле?» — воскликнул Миль. «Мне хотелось бы послушать, что он говорит о колонии». «Так я посоветовал бы вам воспользоваться настоящим случаем, ибо думаю, что вы не встретитесь с ним больше. Его подкупили братья Пари, чтобы распускать дурные слухи про колонию. С этой целью он и пришел сюда. Но это последнее его появление в обществе». С этими словами Лаборт поднялся и в сопровождении Миля направился к той части комнаты, где сидели Кадильяк и его друзья. Они выбрали стол, соседний с тем, за которым помещался Косар с молодыми людьми. Не зная об опасности, неосторожный старый солдат начал повествование о своих невзгодах на Миссисипи и называл все блестящие описания Лоу относительно колонии баснями. «Будьте осторожны, капитан», — сказал один из сидевших за соседним столом. «Здесь присутствует директор западной компании». «Тем лучше», — возразил капитан громким голосом, обращая свою речь к Ассару. «Повторяю, все чудеса, которые вы слышали о Луизиане, изобретены мистером Лоу, чтобы заманить пайщиков». «Что вы говорите здесь, мсье, о господине Лоу?» — воскликнул Кассар, вставая с места. «Прошу вас принять к сведению, что я друг господина Лоу и директор западной компании». «Ну так желательно, господин директор, чтобы вы услышали правду. Я, капитан Ламот Кадильяк, пробыл на Луизиане 17 последних лет и должен знать кое-что о стране. Я утверждаю, что пышные заявления господина Лоу — просто выдумки, предназначенные для обмана народа. Я служил у Антуана Кроза, когда этот мужественный человек пытался заселить страну, и, на мой взгляд, это предприятие окончательно потерпело неудачу. Несмотря на все уверения, было сделано очень мало. Сегодня мы слышим об отплытии из Бреста или Гавра, кораблей, нагруженных товарами, многочисленными переселенцами. Завтра — о прибытии другого флота, привезшего миллионы с Миссисипи. И все это ложь. «Вы заблуждаетесь, капитан! Заблуждаетесь!» — крикнул Кассар. «Нет, господин директор, я не заблуждаюсь. Народ обманут этими россказнями». Несколько недель тому назад утверждалось, по словам самого Лоу, что устроена шелкопредельная мануфактура, на которой работают 12 тысяч женщин из племени Натчезов. Примечание. Натчез — американское племя, жившее на нижнем течении Миссисипи. Оно, как передают, говорило на трех языках. Конец примечания. «Очень правдоподобный рассказ», — прибавил он, подмигнув соседям, которые все расхохотались. — Очень правдоподобный. Я жил в этой стране и никогда не видел, чтобы и 300 натчезок собирались вместе когда-либо. А что вы скажете о руде и слитках золота и серебра, открытых на Миссисипи и посланных на монетный двор для испытания? — воскликнул Коссар. — Что я скажу? — дерзко переспросил Кадильяк. — Я отвергаю правдоподобность этого известия. Золотые и серебряные слитки могли быть посланы на монетный двор, но они добыты не на Миссисипи, там нет драгоценных металлов. Вы, может быть, станете утверждать, что там нет драгоценных камней, бриллиантов, рубинов, агатов. Может быть, вы дойдете до того, что будете отрицать, что в Арканзасе находится большая изумрудная скала, и что капитан Лагарп с отрядом в 20 человек был послан, чтобы овладеть ею. Примечание. Арканзас в настоящее время штат США. Название Арканзас принадлежит одному индейскому племени, от которого оно было перенесено на страну первыми французскими переселенцами из Канады в 1685 году. В 1803 году Арканзас вместе с Луизианой примкнул к Соединенным Штатам. Конец примечания. Чистое хвастовство. Мне хотелось бы посмотреть на эту скалу, но она существует только в воображении мистера Лоу. Слушайте внимательно, господа, и от меня вы узнаете истинную правду. Начну с того, что там нет красивых уроженок, готовых броситься в объятия колонистам, когда они приедут. Все женщины, молодые и старые, страшны, дикие во всех отношениях. Большая часть огромной области, орошаемой Миссисипи, представляет собой едва заселенную пустыню, болотистую и опустошаемую лихорадками, и много лет пройдет, прежде чем можно будет ее заселить и сделать плодородной. Таково, даю честное слово, настоящее состояние страны Миссисипи, о которой рассказывают столько чудес и выдумок. Теперь видите, господа, что за прекрасное обеспечение имеете вы, вложив ваши деньги в западную компанию. «Ваше обвинение безосновательно, капитан», — воскликнул Косар. «Я могу подтвердить их доказательствами. Я слышал, когда уже вернулся обратно, что был выстроен великолепный город, названный Новым Орлеаном, в честь его высочества регента, но пока инженер де Латур только заложил фундаменты». «Хорошо, но город будет выстроен», — крикнул Косар. «И когда будет окончен этот великолепный Новый Орлеан, он станет одним из красивейших городов в мире. Удивляюсь, как это вы, отвергая все природные богатства Луизианы, утверждаете, что Миссисипи не больше сены». «Великий отец Вуд изобличил бы меня во лжи, если бы я сказал это. Нет реки, подобной Миссисипи». Здесь Лаборт сделал знак Косару и вышел из кофейни. Больше ничего не произошло в те немногие минуты, когда Кадильяк прихлебал свой кофе и вновь обратился к своим обвинениям. Косар, однако, прервал его словами. «Предостерегаю вас не давать слишком много воли вашему языку, милостивый государь. Ба, я не из пугливых. Я буду говорить правду, не обращая внимания на последствия. Мой долг — вывести из заблуждения народ и показать ему, как его одурачили». В эту минуту в кофейню вошел полицейский чиновник и направился прямо к столу, за которым сидел старый солдат. Подойдя, он взял его за плечо и сказал: «Вы капитан Ламот Кадильяк? К вашим услугам, месье». Чиновник шепнул что-то на ухо ветерану. «Арестован?» — воскликнул Кадильяк, поднимаясь на ноги. Этот неожиданный случай произвел большое смущение среди друзей Кадильяка, но они не пытались встать на защиту старого солдата. Группа же людей, сидевших за соседним столом, по-видимому, забавлялась этим происшествием. «Прощайте, капитан», — крикнул Косар насмешливым тоном. «Надеюсь, вы получите удобное помещение в Бастилии. Вы сумеете там выругаться досыта на досуге. Я предпочитаю быть посаженным в Бастилию, чем отосланным обратно на Миссисипи. Прощайте, господа», — сказал старик, оглядывая своих друзей. «Вы видите, как обращаются со старым солдатом, который проливал кровь за Отечество, и вся вина которого состоит в том, что он говорит правду». «Прощайте, храбрец! До свидания, капитан!» — кричали они, обнимая его и пожимая ему руку. «Следуйте за мной, капитан!» — воскликнул чиновник, желая прекратить это зрелище. «Одну минуточку, мсье, прошу вас. Я скажу своим друзьям прощальное слово». «Я не могу позволить вам этого, капитан», — сказал решительно чиновник. «Вы и так уж слишком много злоупотребляли моим терпением. Идемте». Он повернулся было к выходу, но был задержан Харкортом, который, войдя в кофейню в ту минуту, как начался арест капитана, подошел поближе, чтобы узнать, что происходит. Чиновник показал ему знаком, чтобы он сошел с дороги, но Ивлин не двигался с места. «Вы не откажетесь исполнить просьбу старика?» — сказал он полицейскому. «Дайте ему договорить». «Что значит это вмешательство, мсье?» — резко спросил полицейский. «Какое право вы имеете мешать мне при исполнении моих обязанностей? Прочь с дороги, под угрозой наказания». В ту же минуту внимание его было привлечено к одельякам, который, воспользовавшись этим вмешательством, встал на стул, чтобы обратиться с речью к собранию. Его друзья быстро обступили его, так что чиновник не мог подойти близко и увести его оттуда. «Это все вы наделали, месье?» — крикнул полицейский Ивлину. «Если вследствие этого произойдет какое-нибудь волнение, вы будете отвечать за него». «Не беспокойтесь, месье, никакого волнения не произойдет», — крикнул Кадильяк со своего возвышения. «Как только скажу несколько слов всему обществу, я спокойно последую за вами. Слушайте меня, господа», — прибавил он, возвышая голос. «Меня сейчас посадят в Бастилию, потому что мистеру Лоу невыгодно, чтобы народ знал истинное положение колонии на Миссисипи. Но я спрашиваю вас, неужели тюрьма — должная награда старому солдату, который верно служил Отечеству? Посмотрите сюда», — прибавил он, обнажая свою грудь. «Вот следы ран, полученных мною у Флёри, когда мы разбили голландцев. Этот рубец получен мною у Монса, этот при осаде Намюра, этот при Юи». Примечание. Флёри — город Бельгии неподалеку от реки Самбры. Здесь произошло 4 знаменитых битвы в 1622-1816 годах. Исход 3 из них был очень благоприятен для французов. Монс находится в той же провинции, всего в 30 километрах от Брюсселя. В 1691 году он был взят Людовиком XIV, но через 6 лет возвращен. В 1701 опять был захвачен французами, от которых был очищен лишь в 1709 году. В романе говорится об осаде 1691 года. Во главе союзных войск, отнявших Монс в 1709 году, находились Мальборо и принц Евгений Савойский. Намюр — тоже бельгийский город на берегу реки Самбры, при слиянии ее с Маасом, неподалеку от Брюсселя. В 1692 году он был взят французами той же армии герцога Люксембургского. Однако через 3 года им завладели союзники после 9-месячной осады. Юи — бельгийский город в провинции Льеж. В 1693 году он был взят и сожжен герцогом Люксембургом. Флёри, Монс, Намюр и Юи — 4 победы Люксембурга во время голландской войны Людовика XIV, доставившие ему огромную известность. Конец примечания. «Я удостаивался похвал за храбрость от маршалов Люксембурга и Буфлера. И вот единственная награда, которую я достиг. Я пробыл 17 лет на Миссисипи, и более половины этого времени провел с краснокожими индейцами, сопутствовал им на охотах, в их войнах с враждебными племенами. Я хорошо ознакомился со всей страной и смело утверждаю, что пройдет много-много лет, прежде чем она может быть заселена другими жителями, кроме нынешних диких обитателей ее. Нет там ни благородных металлов, ни драгоценных камней, а реки кишат аллигаторами, в болотах свирепствуют лихорадки». Примечание. Аллигаторы или кайманы — порода особенно крупных и хищных крокодилов. Конец примечания. «Если бы мое тело не было железным, я давно бы погиб. Оттого-то я убежден, что в наше время колония не процветет, хотя это может случиться позднее, и громко предупреждаю вас. Предприятие Антуана Кроза потерпело неудачу, не будет иметь успеха и предприятие Джона Лоу. Оно разорит всех тех, кто примется за него. Не будучи в силах опровергнуть моих заявлений или заставить меня замолчать, главный директор западной компании посылает меня в Бастилию. Он станет по-прежнему обманывать пайщиков. Он станет убеждать их, что все богатства Мексики и Перу будут найдены на Миссисипи, но правда в итоге выплывет наружу. И тогда, хотя уже слишком поздно, вспомнят о моих предостережениях. Громкий гул поднялся в группе людей, обступивших старика, посыпались ругательства на Лоу. «Не будьте несправедливы, господа», — сказал Ивлин. «Я уверен, Лоу никогда не посоветовал бы такой суровой меры». «Эта мера необходима, сэр», — воскликнул Кассар. Кадильяк арестован по приказанию господина Лоу. «Не верю, даже если вы, сэр, утверждаете это», — возразил Ивлин. «Кто передал вам припечатанное письмо, месье?» — спросил косар чиновника. «Господин Лаборт, который получил его от господина Лоу», — ответил полицейский. Молодой человек молчал, но по лицу его было видно, что это сообщение ему очень неприятно. «Меня уже задержали здесь достаточно долго», — сказал чиновник. «Идете ли вы, Кадильяк, или я позову стражу, и она утащит вас отсюда силой?» Кадильяк сошел со стула. Друзья расступились и позволили ему пройти. Затем он последовал за чиновником, гордо подняв голову и твердо ступая. У дверей кофейни стояла карета, а около нее выстроились в ряд 12 гвардейцев. Арестованный был посаж в экипаж чиновником, севшим рядом. Один из солдат вскочил на козлы и приказал кучеру направиться в Бастилию.